Его личность ничем не примечательна. Эрику просто повезло. Когда список служащих 10-го уровня был обновлен, Джессика, Аврора и Лиам вошли в нем в первую тройку. Весь мир синей звезды стоял на ушах. Все понимали, что в темном мире появилась еще одна сильная фигура, которая развивалась с ужасающей скоростью. Некоторые страны и организации даже начали предлагать вознаграждение за всю информацию о лорде Теневом Демоне. К сожалению, раскрыть личность Эрика было просто некому. Кристина молчала, частично из шкурного интереса, частично из-за благоговения перед его силой. Инструктор и Александр Частин тоже старались не разглашать информацию, надеясь использовать ее в своих целях. Однако на этом фоне популярность Кристины росла. На сегодняшний день она была единственным человеком, лично знакомым с лордом Теневым Демоном. В мгновение ока она стала одной из самых обсуждаемых персон университета лордов и всей Синей Звезды. При этом люди понимали, лорд Теневой Демон может остаться для всех загадкой. Ведь история знает случаи, когда сильные игроки просто отказывались возвращаться в реальный мир, чтобы контролировать каждый аспект игры и не отвлекаться на всякие пустяки. Конечно, Александр Частин не хотел, чтобы это произошло. Что же касается самого Эрика, ему было не досуг о том, что о нем судачили все жители Синей Звезды. Его заботила лишь его особая способность, которую он смог получить, достигнув 10-го уровня. Ему досталась особая способность ССС уровня, циркуляция пустоты. Это первая и единственная 10-уровневая способность ССС ранга среди всех темных лордов темного мира. Циркуляция пустоты. Способность лорда с рейтингом ССС уровня, позволяющая ему передвигать любой объект, энергию, живое существо в любую позицию, находящуюся в его поле зрения. Интервал использования. 1 секунда. Глава 33. Фрагменты божества. Увидев системную информацию о своей особой способности, Эрик почувствовал, как его сердце пустилось в пляс, что является синонимом к слову «непобедимый». Это циркуляция пустоты. Моя способность может перемещать любой объект, энергию или форму жизни. Осознав в полной мере свои новые силы, Эрик понял, что рейтинг ССС уровня очень крут. И пусть эта способность не меняет внешность Эрика, не позволяет ему разрушать города или сокрушать врагов щелчком пальцев, это все равно было невероятно значимо для лорда-новичка. Кроме того, если использовать эту способность с умом, можно горы свернуть. В случае с Эриком, буквально, на первый взгляд кажется, что перемещение предметов в другое место или растворение их в пустоте – просто вспомогательная сила, но это не так. Так, стоит врагу запустить стрелу в Эрика, как Эрик просто развернет ее обратно и убьет с ее же помощью своего врага. Только представьте, что какой-то сильный слуга, вроде Джессики, использовал на Эрике или его юнитах очень мощную магию, способную одним ударом убить любого, даже очень прокачанного, бойца. Однако развернув атаку в обратную сторону, Эрик может уничтожить врага в считанные секунды. В теории, Эрик единолично может победить любого противника, используя против него его же оружие. Конечно, не все так просто. Недостаток этой способности в том, что она может быть использована с интервалом в 1 секунду. Эту секундную задержку можно использовать против него. Впрочем, это всего лишь способность лорда 10-го уровня. Что же будет дальше? Кроме того, способности, приобретаемые другими лордами на 10-м уровне, и в половину не так хороши, как это. Чаще всего, они просто повышают их физическую силу или модифицируют их тела. Например, у некоторых лордов появлялась способность к полету, высоким прыжкам или быстрому бегу. В любом случае, все они были, так или иначе, объяснимы. Но способность Эрика не только давала ему весомое преимущество в бою, он и нарушала все законы физики. Да, даже в темном мире были свои законы, которые эта способность мастерски обошла. Быть может, некоторые лорды ССС уровня тоже владели какими-то подобными силами, но ничего не говорили об этом. В конце концов, именно эти люди писали учебники для лордов-новичков, и им точно не нужна была конкуренция. Эрик удовлетворенно кивнул. Его новая способность его не разочаровала. Впрочем, не время упиваться собственным могуществом. У него еще были дела. Проверяя рейтинг своих слуг, Эрик заметил строки о наградах. Его сердце забилось чаще. Черт возьми, я даже не рассчитывал на что-то подобное. Награда за третье место хромого Лема, это фрагмент божества 30. Награда за второе место для Авроры, это фрагмент божества 40. Наконец, девятихвостый демонический лист Джессика получила в награду 150 фрагментов божества. Я даже не думал, что наградой мне будет фрагмент божества. Это слишком круто. Эрик ожидал получить энергетические кристаллы или какое-то снаряжение, но фрагменты божества, кажется, в учебниках о таком не пишут. Что уж там, сейчас Эрик понял, что все эти учебники – просто чушь собачья. Похоже, сами авторы этих учебников не попали ни в какие рейтинги. А люди, которые туда попали, видимо, они не хотели делиться своими знаниями. Что уж там, Эрик был всего лишь первокурсником. О многих вещах ему просто не дано было знать, слишком рано. И фрагменты божества – это то, чего желают все высококлассные темные лорды в мире синей звезды. Но вот получить их удается не всем. Как правило, фрагменты божества выпадают при убийстве темных существ эпического уровня, но случается это крайне редко. Но интересно не их происхождение, а то, для чего их используют. При помощи фрагментов божества можно повышать своих слуг до следующих уровней. Так, чтобы перейти с императорского уровня на эпический уровень, требуется 50 фрагментов божества. Для перехода слуги с эпического уровня на легендарный требуется 200 фрагментов божества. От легендарного уровня до мифического уровня слугу отделяет 1000 фрагментов божества. И пусть в учебнике ничего не говорится о наградах за попадание в рейтинги, я видел результаты академических исследований на эту тему. Сейчас Эрик был невероятно рад, что решил заглянуть куда-то еще, кроме учебных материалов. Так, ученые синей звезды предполагали, что есть несколько аспектов, влияющих на награду, которая может выпасть лордам за попадание в те или иные рейтинги и списки. Во-первых, ранг, который вы получили, когда попали в таблицу. Очевидно, что чем выше ранг, тем лучше награда. Во-вторых, сила самих слуг. Чем сильнее слуга, тем лучше награда. В-третьих, время, необходимое для попадания в таблицу лидеров. Чем меньше времени прошло, тем лучше. Четвертый и самый важный момент – разрыв с другими слугами. Чем больше разрыв, тем лучше награда. Четыре этих аспекта в сумме определяют итоговое вознаграждение. Эрик, конечно же, преуспел во всем. Любой из этих пунктов практически невозможен для других темных лордов. У кого есть слуги эпического уровня и уровня императора на старте? Кто может получить снаряжение для себя и своих слуг уже через час игры? Кто может улучшить себя до 10-го уровня всего за 3 часа? Впрочем, основная заслуга тут все-таки принадлежит Джессике. Получив свою первую звезду, девятихвостый демонический лис удвоил все свои атрибуты. Сложив все это вместе, можно было понять, что награда за попадание в рейтинг будет щедрая. Но даже Эрик не ожидал фрагментов божества, артефактов, о которых мечтают все. Артефактов, из-за которых его теперь будут ненавидеть миллионы лордов по всему темному миру. Глава 34. Слуга легендарного уровня. Для того, чтобы понимать степень везения Эрика, надо сделать небольшой экскурс в историю. Отец Кристины, уважаемый и очень сильный лорд Александр Чистин, потратил более 20 лет на то, чтобы собрать 50 фрагментов божества, и это с учетом того, что он уже достиг 120 уровня. В среднем лорды получают только 2-3 фрагмента божества в год, но всего за 3 часа в темном мире Эрик получил целых 220 фрагментов. Это эквивалентно развитию некоторых государств, а в темном мире лорды начали выстраивать их. Впрочем, надо признать, даже с везением Эрика второй раз такой аттракцион невиданной щедрости может никогда не повториться. Все-таки прецедентов в мире синей звезды еще никогда не было. Ну, или о них никто не сообщал. Кажется, моя удача похожа на снежный ком. Одна победа следует за другой, одна счастливая случайность за другой. Эрик с глупым выражением на лице смотрел на меню склада, где светились те самые 220 фрагментов божества. И тут перед ним встала настоящая дилемма. Что делать с полученными артефактами? Так, он может повысить Аврору и Лема с императорского уровня до эпического. И у него даже останется при этом 120 фрагментов божества. Альтернативой будет повышение Джессики с эпического уровня до легендарного. Это позволило бы ему развиваться еще быстрее. Конечно, он выбрал второй вариант. Так Джессика сможет обеспечить Эрика армией невероятно сильных солдат. В конце концов, один слуга уровня легенды намного полезнее, чем два слуги уровня эпика. Когда маленький лисенок будет повышен до легендарного уровня, он сможет возглавить рейтинг лучших слуг лордов 20 го уровня. В конце концов, зачем растрачивать ценный ресурс на других слуг и иметь на выходе средний результат? Можно же сразу ориентироваться на лучшие показатели. Джессика, малышка, иди сюда. Эрик жестом подозвал к себе девятихвостого демонического лиса. Да, лорд. Слушаюсь, мой лорд. Маленький лисенок исчез во вспышке, а потом материализовался прямо перед Эриком, отдавая честь своему лорду. Пара фиалковых глаз выжидающе смотрела на Эрика. «Возьми, это для тебя». Эрик передал своей слуге 200 фрагментов божества. Лорд не смог сдержать себя и снова погладил лисенка по голове. Ему очень нравились ее мягкие волосы. Но когда он коснулся ее мягких теплых ушек, девочка залилась краской. «Мой лорд, я благодарю вас за вашу доброту». Увидев, что именно дал ей Эрик, Джессика нервно задергала всеми своими хвостами. Ее глаза горели в предвкушении, что очень нравилось Эрику. Как она могла не знать о ценности фрагментов божества? Все-таки именно благодаря ей Эрик смог получить так много ценных артефактов. Впрочем, не стоит забывать про Лиама и Аврору. Эти два слуги уровня императора также внесли большой вклад в повышение Джессики. Без них у Эрика не хватило бы фрагментов на улучшение Джессики до легендарного уровня. Однако, слуги должны были безоговорочно принимать и выполнять любые приказы и решения своего лорда. Только вот это не отменяло того, что Эрику было немного стыдно перед ними. Он пренебрег их развитием ради Джессики. Конечно, они едва ли смогут осознать произошедшее. Напротив, они будут рады повышению девятихвостого демонического лисенка, ведь это означает, что их повелитель становится сильнее. Ваш слуга девятихвостый демонический лис Джессика поглотил 200 фрагментов божества и был повышен до легендарного уровня. На небе появился яркий свет, который оказался Джессикой. На несколько секунд лисичка превратилась в маленькое солнышко. Увидев трансформацию, произошедшую с девушкой, Эрик сразу полез в панель атрибутов своего слуги. Слуга, девятихвостый демонический лис Джессика, уровень, легендарный, уровень, 10, звезда, 1, профессия, маг, обучаемые юниты, повелитель демонов, пассивный талант, обычная атака выпускает красный магический шар, который поражает сразу нескольких врагов, попеременно отскакивая от одного вражеского юнита к другому. Максимальное количество отскоков составляет 14 раз. Навык 1. Стрела демонического зонтика. Красный зонт аккумулирует силу демона и трансформирует ее в красную стрелу. Стрела обладает проникающим эффектом, но с каждым последующим выстрелом урон уменьшается. Навык 2. Демоническая вспышка, дающая слуге способность мгновенно телепортироваться в радиусе 100 метров. Интервал использования – 1 секунда. Навык 3. Шары-хранители. Высвобождает 5 красных магических шаров, каждый из которых может выдержать 1 атаку. Интервал использования – 10 секунд. Навык 4. Преклонение колен. После использования навыка все враги, которые увидят слугу, впадут в состояние очарования на 60 секунд. Интервал использования – 1200 секунд. Боевые атрибуты. Здоровье 3364620. Атака 640806. Защита 156180. Повышение. Интервал использования навыка демоническая вспышка сокращен на 1 секунду. Боевые атрибуты Джессики были просто пугающими. Теперь она могла поразить 14 врагов одной атакой. Кроме того, у нее появился новый навык. Теперь Джессика могла заставить всех врагов просто выпасть из боя, замерев на целых 60 секунд. Кажется, что с таким навыком Джессики просто не будет равных. Более 4000 пунктов здоровья, 800 пунктов атаки, 100 пунктов защиты. Я до сих пор не могу осознать, что это ушастое чудо досталось именно мне. Эрик не мог поверить, что все это происходит с ним. Что он такого сделал, что заслужил себе этого потрясающего слугу? Он вспомнил учебник, рассказывающий лордам-новичкам об атрибутах слуг разных уровней. Даже если уравнять шансы и предположить, что все слуги имеют по умолчанию 1 звезду, маленький лисенок Джессика был эквивалентен 100-150 слугам общего уровня. Глава 35.1. Большая вербовка. Так, чтобы победить Джессику, другому лорду понадобился бы элитный слуга 80-го уровня, или слуга уровня военачальника 45-50 уровня. И это без учета того, насколько совершенные навыки открылись у Джессики. Если учитывать навыки, перевес в сторону демонического леса становился все очевиднее. Так, если предположить, что на меня сейчас нападет темный лорд со слугой уровня военачальника, улучшенного до 50-го уровня, есть все основания полагать, что Джессика сумеет одержать над ним верх, пусть и с потерей большей части пунктов здоровья. Эрик начал прикидывать, какие перспективы открываются перед ним. Но, на 40-м и 50-м уровнях у темного лорда завербовано, как правило, уже несколько слуг, и многие из них имеют несколько звезд. Примером этого является сражение Севера и Юга, о котором сейчас ходят легенды. Много лет назад слуги лордов Северной и Южной Федерации сражались вместе против темных существ. После той битвы многие из них получили 2-3 звезды, сильно изменившие их изначальные атрибуты здоровья, атаки и защиты. При этом усилены были не только их атрибуты, но и их навыки. Поэтому если рассуждать теоретически, то Джессика, конечно, должна быть сильнее. Но вот на практике. На практике опыт слуги 50-го уровня кажется более весомым. Конечно, сейчас, когда Эрик только вошел в темный мир, он чисто физически не может встретить противника такого высокого уровня. Территории подросших лордов находятся дальше. Что же касается Джессики, то она еще очень молода, ей есть куда расти. К слову о росте теперь, когда Эрик досконально изучил все атрибуты своей слуги, он начал вглядываться в саму Джессику. Эрик не мог поверить глазам, ему даже пришлось подойти к ней немного поближе. По сравнению с предыдущим эпическим уровнем ее 9 пушистых хвостиков казались немного длиннее. Более того, ее уши будто бы стали немного более заостренными. Но, его лицо все еще было по-детски круглым и наивным, да и ее рост, кажется, не претерпел никаких изменений. Кажется, ты не сильно повзрослела. Эрик немного расстроился, он надеялся, что переход на новый, легендарный, уровень изменит лисичку. Действительно не повзрослела, маленький лисенок надул свои пухлые губки, что еще сильнее показало, насколько юным было это создание. Какой же милой она сейчас казалась. Впрочем, сейчас она была скорее подростком, чем ребенком. И это радовало Эрика. Настало время навести порядок на складе. Эрик пересматривал снаряжение и артефакты, которые ему достались, как вдруг он увидел книгу вербовки. От одной книги вербовки очень мало пользы, намного рациональнее купить или собрать 10 книг вербовки, чтобы уж точно заполучить нормального юнита. В противном случае, очень высока вероятность того, что я не смогу завербовать даже слугу. Эрик начал думать над своими дальнейшими действиями. Он только что достиг 10-го уровня, поэтому не видел смысла особо спешить с 20-м уровнем. Так, чтобы попасть в рейтинг слуг лордов 20-го уровня, надо подтянуть все атрибуты слуг, найти им снаряжение. Все-таки спрос с них на 20-м уровне выше. Если Эрику все еще важно сохранять ССС-ранг, то ему надо включать голову и заниматься стратегическим планированием. Бездумно улучшать ядро лорда снова и снова будет уже малоэффективно. Все факторы, влияющие на успех, должны быть учтены. Если он достигнет 20-го уровня в своих текущих условиях, его рейтинг может быть даже ниже А, его территория слишком мала, его армия еще не создана. Для начала Эрику нужно заложить базу, а уже потом идти дальше. Кроме того, Эрику нужно завербовать еще больше человек, чтобы попробовать получить еще слуг 2-го или 1-го класса. Но для выполнения своего плана Эрик пока еще не сделал ровным счетом ничего. Если он купит еще 9 книг вербовки, у него уйдет на это 45 тысяч энергетических кристаллов. Что же, сказано, сделано. Черт возьми, у меня осталось всего 19 300 энергетических кристаллов. Похоже, мне придется подождать возвращения Кристины, чтобы приказать ей использовать темную приманку. Эрик разочарованно покачал головой. Кристины не было в темном мире, она решила на какое-то время вернуться в реальность. И поскольку заработать новые кристаллы без нее он не мог, Эрик занялся единственным доступным для себя делом – улучшением инфраструктуры. Для темного лорда, слуги – это еще не все. Не менее важно гармонично развивать свое поселение. Он оглядел свою территорию. Тут практически ничего нет. Сплошной примитивизм. Это выглядит даже немного убого. Отныне это место – второй дом Эрика. Разве он может позволить ему выглядеть столь тривиально? Я достиг звания лорда 10-го уровня, но у меня все еще нет стены. Разве это не выглядит жалко? А моя территория в данный момент составляет лишь 5 квадратов. Ну, Куда это годится? Надо приказать гражданским начать с улучшения вербовочного лагеря. Если Эрику необходимо заниматься строительством, то сначала ему надо обзавестись самими строителями, т.е., гражданскими лицами. Вербовочный лагерь – это основа его поселения, но важны не только гражданские. Солдаты являются незаменимым ресурсом для любого лорда. Неважно, насколько сильна маленькая лисичка Джессика, она не может сражаться за всех. В конце концов, она чисто физически не способна вести бой в двух разных направлениях или на разных квадратах территории. Но что если она сможет обучить сотню демонических магов или повелителей демонов? Каждый юнит, подчиняющийся ей, будет перенимать часть ее боевой мощи, а она у Джессики невероятно высока. Черт возьми, если это и правда произойдет, армия Эрика будет просто непобедимой. Глава 35.2. Большая вербовка, фотоаппарат. В темном мире, основная боевая единица повелителей, солдаты, обученные слугами, а не сами слуги, и основа любой темной армии, солдат. Но все солдаты, как и гражданские, не самозарождаются на территории лорда и не приходят искрая тьмы, нет, они набираются в вербовочном лагере. Эрик уже вложился в эту постройку, он потратил 10 энергетических кристаллов на то, чтобы построить вербовочный лагерь. Однако теперь, когда Эрик достиг 10-го уровня, у него появилась возможность улучшить строение. Вербовочный лагерь 1-го уровня имеет лишь 10 вербовочных слотов и обучает солдат и гражданских в течение 60 минут. Вербовочный лагерь 2-го уровня может вместить до 16 слотов. На обучение одного человека при таком раскладе уходит уже 30 минут. Вы израсходовали 100 энергетических кристаллов. Ваши гражданские улучшают вербовочный лагерь, 1-й уровень, 2-й уровень, расчетное время завершения. 9 минут. Чем больше гражданских лиц задействовано в строительстве или улучшении, тем быстрее строительство будет завершено. Теперь у Эрика было больше гражданских лиц, и все они, за исключением одного фермера-скотовода, пришли на стройку, развернувшуюся на территории Эрика. У двоих из них даже был навык в области строительства, что значительно сократило время на возведение строения. Вербовать солдат или гражданских лиц из призывного лагеря очень дешево. За один солдата или гражданского Эрик отдает всего 10 энергетических кристаллов. Загвоздка в том, что скорость обучения юнитов очень низка. Даже если это лагерь призывников 2-го уровня, на обучение лишь одного слота, гражданского или солдата, нет разницы, уйдет полчаса. Для Эрика этот темп непозволительно медленен. Итак, он решил использовать буст. Буст позволяет ускорять некоторые игровые процессы, расплачиваясь за это энергетическими кристаллами. Так, например, вербовочный лагерь 1-го уровня вмещал 8 человек, вербовочный лагерь 2-го уровня – 16 человек. Использовав буст, Эрик может мгновенно обучить каждого из них. После этого лорд просто заново заполнит все слоты новыми юнитами. Независимо от уровня вербовочного лагеря, количество кристаллов, необходимых для буста, фиксировано. Поэтому чем выше уровень лагеря, тем лучше. Первый буст строит всего 100 энергетических кристаллов. За второе использование буста придется заплатить уже 200 энергетических кристаллов. В третий раз это будет стоить уже 400 энергетических кристаллов. И так каждый раз, стоимость буста будет удваиваться. Но только в том случае, если я использую несколько бустов в течение одних суток. Несмотря на то, что Эрик был недоволен такими ценами, он ничего не мог с этим поделать. В конце концов, это правило было придумано задолго до него. Все-таки какого-либо ограничения на бусты нет, поэтому располагая должным количеством энергетических кристаллов, Эрик может за несколько часов завербовать любое количество солдат, хоть миллион. Только вот удваивание оплаты служит весомым аргументом против буста. По крайней мере, постоянного. У Эрика не было острой нехватки энергетических кристаллов, но и тратить их впустую лорд Теневой Демон тоже не мог. В данный момент у него практически нет армии, поэтому заплатить несколько сотен энергетических кристаллов будет разумнее, чем ждать обучения этих солдат часами. Через 9 минут улучшение вербовочного лагеря до 2-го уровня было завершено. Теперь это здание было не двухэтажным, как раньше, а четырехэтажным. Кроме того, изменилась и его архитектура. Раньше вербовочный лагерь больше походил на модифицированный деревенский сарай. Теперь же, скорее на небольшой деревенский дом, где каждый этаж пристраивался к предыдущему. Косо, криво, но уже более симпатично. Эрик был в приятном предвкушении. Только что отстроенный вербовочный лагерь 2-го уровня был заполнен. Все 16 слотов в нем были использованы по назначению. 7 гражданских, 9 солдат. За всех вместе он заплатил всего 160 энергетических кристаллов. Эрик использовал первый буст. Вербовочный лагерь мгновенно опустел. Пришло время для нового набора. 1, 2, 3. В общей сложности на буст обучения было потрачено 3100 энергетических кристаллов. Эрику потребовалось 5 кругов, чтобы набрать нужное количество людей. Кроме того, он потратил 800 энергетических кристаллов на вербовку солдат и гражданских лиц. В общей сложности он завербовал 80 человек. С учетом первой вербовки, сейчас на территории Эрика находилось 96 человек, и каждый из них должен есть и отдыхать. Да, 7 одомашненных овец, которые паслись сейчас на ферме, явно не смогут прокормить такую толпу. К счастью, продукты не обязательно производить самостоятельно. В некоторых случаях их можно просто купить. Так, на питание одного юнита в день тратится примерно 3 энергетических кристалла. Обычно лорды не позволяют себе такого расточительства. Менять ценный ресурс на еду, все равно, что выкинуть энергетические кристаллы в пустоту. Но для Эрика, кристаллы, не проблема. В конце концов, теперь у него есть эффект таланта лорда С уровня, приумножающий все заработанные Эриком энергетические кристаллы в 10 раз. Теперь настало время проверить свои запасы. Сейчас у Эрика было еще около 15 000 энергетических кристаллов. Похоже, даже 100 000 энергетических кристаллов – не такая уж и большая сумма. Эрик потратил свои кристаллы слишком быстро. Впрочем, если какой-то другой лорд-новичок узнает об этом, его хватит удар. Потратить 3000 энергетических кристаллов и жаловаться на то, что у него немного ресурсов, это похоже на какую-то шутку. Все-таки у лордов-новичков редко бывает удачный старт. Чаще всего в свой первый день они зарабатывают не более 300-400 энергетических кристаллов. Что же касается Эрика, всего за 3-4 часа в темном мире он умудрился заработать сотню тысяч, а потом он сумел все это потратить. Ну, почти все. Глава 35.3. Большая вербовка. Фотоаппарат. Я завербовал 96 человек, 40 гражданских лиц и 56 солдат. Надо посмотреть, на что они способны. Мне очень нужны талантливые гражданские. Эрик быстро проверил опыт этих 40 гражданских. Он обнаружил, что среди них было еще 2 фермера, способных разводить овец, поэтому недолго думая он направил их на ферму. Чем больше фермеров работает на ферме, тем больше растет вероятность того, что овцы родят ягнят. И пусть это кажется бесперспективным, Эрик просто следовал тому, что было написано в учебнике. Работа на ферме позволит его гражданским получить опыт в одомашнивании и приручении животных. В будущем это позволит им приручать не только овец, но и других диких животных. Так, в мире Синей Звезды есть несколько темных лордов, которые могут разводить драконов. У одного из них есть даже сверхмощный рыцарь-дракон. Их секрет заключается не в каком-то везении, а в упорной работе и способности их гражданского персонала одомашнить любое животное. Итак, 2 ушли. Осталось 38 гражданских, но Эрика больше не волновала их подготовка. Ему нужно было улучшить школьное поле, поэтому он просто отправил на ее строительство всех свободных людей. На подготовку солдата на школьном поле 1 го уровня уходит 30 минут, но на школьном поле 2 го уровня на обучение солдата требуется всего 20 минут. Вы израсходовали 100 энергетических кристаллов. Ваши гражданские лица улучшают школьное поле, первый уровень, второй уровень, расчетное время завершения 45 секунд. Большее количество человек позволило проводить улучшение быстрее. Улучшение вербовочного лагеря заняло целых 9 минут, но на улучшение школьного поля потребовалось всего 45 секунд. Спустя короткое время, большая образовательная площадка, размером с футбольное поле, была построена. Теперь его солдаты смогут проходить обучение в 3 раза быстрее, чем раньше. Джессика, пойдем со мной на школьное поле. Солдаты, за нами. В планах Эрика было создание целого отряда демонических магов или повелителей демонов. Эрик нежно обнял своего демонического лисенка. Обучи всех их. Пусть каждый из этих солдат встанет под твое командование. Всего на территории школы собралось 56 солдат. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Джессика вдруг прижалась к Эрику и начала тянуть его за одежду, привлекая к себе внимание. «Лорд, тут есть мужчины. Может быть, тебе не нужны маги-мужчины?» Эрик почувствовал, что что-то упускает. Разве мужчина не может быть обучен по специальности демонического мага? Может. Джессика выглядела обиженной. Она надула губки и топнула своей маленькой ножкой. Но я ненавижу мужчин. Я не хочу обучать мужчин. У слуг может быть свое мнение. Эрик посмотрел на недовольную маленькую лисичку, отчаянно цепляющуюся за него, и погрузился в глубокую задумчивость. Я тоже мужчина. Неужели Джессика и меня тоже ненавидит? Он выглядел крайне удивленным. Лорд, ну, лорд красивый и добрый, лорд хороший мужчина. Лицо Джессики покраснело. Кажется, она сама не до конца понимала свои реакции на Эрика и солдат перед ней. Давай попробуем обучить этих солдат. Я уверен, они тоже будут к тебе очень добры. Девятихвостый демонический лис еще сильнее надул губы и пристально посмотрел на группу солдат перед собой. Немного подумав, Джессика нехотя согласилась. С повышением Джессики до легендарного уровня, стоимость обучения демонических магов увеличилась с 264 энергетических кристаллов до 282 энергетических кристаллов. У меня школьное поле второго уровня, и для быстрого обучения требуется доплатить еще треть базовой стоимости обучения. Другими словами, чтобы быстро обучить демонического мага, мне нужно 376 энергетических кристаллов. Выходит, что у Эрика просто нет ресурсов для обучения всех солдат, пришедших на школьное поле. Да, Эрик не может обучить всех. В таком случае позиция Джессики может сыграть ему на руку. Если у Эрика сейчас завербовано 29 женщин-солдат, то Джессика может обучать только их. На это ему потребуется 10904 энергетических кристаллов, что приемлемо для лорда. Джессика, тренируй только женщин, твоя взяла. Эрик попросил всех солдат-мужчин покинуть территорию школьного поля. Спасибо вам, лорд, вы самый лучший. Подпрыгивая от радости, демонический лесенок кинулся к Эрику, чтобы обнять его. Бум. После того, как Джессика кинулась на своего лорда, все услышали глухой удар. Вероятно, демонический лисенок немного переусердствовал. Находясь в капкане ее маленьких ручек, Эрик почувствовал некоторую беспомощность. Откуда в ней столько силы? На то, чтобы обучить всех, у Джессики и Эрика ушло всего 2 минуты. Всего 2 минуты. 29 демонических магов и повелителей демонов встало под предводительство Джессики, стоило только заплатить. Все-таки хорошо, что в темном мире можно использовать буст, чтобы делать буквально все что угодно. Итак, сейчас у Эрика было полноценное войско из 30 демонических магов, одетых в красные мантии. У каждого из них было 2310 пунктов здоровья, 604 пункта силы атаки и 78 пунктов защиты, а еще 100 пунктов проникновения заклинаний. Для общего понимания, даже у его слуги императорского уровня, у прекрасной королевы неба Авроры, было 117 пунктов защиты. Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие противники Эрика не смогут ничего противопоставить девушкам в этом смертоносном отряде. Ох, это было интригующе. Они просто пробивали бы защиту противника с первого удара. Ужасно, не правда ли? Более того, у каждого демонического мага оказались свои собственные навыки. Есть демоническая молния, есть защитный шар, есть шар остолбенения, шар очарования, шар темница. У каждого члена этого отряда были очень необычные, но нужные Эрику способности. Джессика, подготовь свой отряд. Скоро мы вступим в бой. Глава 36. Деловое соглашение. Джессика, подготовь свой отряд. Скоро мы вступим в бой. Эрик по привычке потрепал своего слугу по голове. Мы собираемся расширяться. Джессика, кажется, даже немного подпрыгивала от нетерпения. Может, она встретит монстров или даже армию другого лорда. К сожалению, у нас сейчас нет энергетических кристаллов для расширения территории, поэтому для начала нам придется снова активировать темную приманку. Эрик ободряюще улыбнулся лисичке. Ему сейчас так нужны энергетические кристаллы. Снова темная приманка. Маленький лисенок казался немного разочарованным. Боевые подвиги, совершенные демоническими магами, будут засчитываться в твою копилку. Неужели ты не хочешь заработать еще звезду? А если повезет, то и не одну. Эрик игриво улыбнулся Джессике, рассчитывая на азарт своей слуги. И это было попаданием в яблочко. Глаза Джессики загорелись в предвкушении очередного повышения, которое она хотела получить всей душой. Ведь лорд Теневой Демон абсолютно прав. Темная приманка. На данный момент это самый быстрый способ накопить боевые подвиги. Конечно, демоническим лисенком двигала вовсе не тщеславие и не жажда крови. Она просто хотела попасть в другой мир. Всем известно, что слуги, поднявшиеся до трех звезд, могут перемещаться между мирами вместе со своими лордами. Разве это не заманчиво? Тот мир, он называется Синяя Звезда, и он, судя по рассказам, прекрасен. Теперь идея активировать темную приманку не казалась Джессике такой унылой, как раньше. Переговорив со своим наставником и получив советы от отца, Кристина Честин вернулась в темный мир. Сейчас все ее мысли занимала темная приманка Эрика. Ее действие уже закончено, слуги Эрика успели подобрать все выпавшие энергетические кристаллы, если да, то перед ней и ее кристаллами нет никаких преград. Я так сильно этого жду. 20 тысяч энергетических кристаллов. Кристина уже мысленно тратила свой гонорар, но стоило ей подключиться к общей сети, как вдруг пространство перед ней исказилось, и две фигуры, одна большая и одна маленькая, появились прямо перед ней из воздуха. Такое внезапное вторжение шокировало Кристину. Она совершенно не ожидала, что к ней пожалуют гости. Все-таки Кристина, в отличие от Эрика, не видела дальше своей территории, поэтому она ощущала тут какое-то уединение, которое вдруг было жестко нарушено. Эрик, поняв, что перед ней стоит ее лорд, она вздохнула с облегчением. «Ты телепортируешься, это твоя способность лорда 10-го уровня». Если бы Кристине сказали, что верховный лорд, поднявшийся выше 100-го уровня, умеет телепортироваться, она бы совсем не удивилась. Например, у ее отца есть способность лорда «Пространственная вспышка» СС-ранга, которую он получил на 100-м уровне. Но, у Эрика только 10 уровень. Способен ли лорд на такое на 10-м уровне? Если она расскажет об этом кому-то, ей снова не поверит. Да, что-то в этом роде. Эрик не стал отвечать на вопрос прямо. Ему нравилась двусмысленность. Циркуляция пустоты. С небольшой натяжкой это также можно назвать телепортацией. Конечно, у циркуляции пустоты может быть намного больше применений, чем простая телепортация, но нет необходимости объяснять все тонкости этой способности подчиненному. В конце концов, Кристина знает, что Джессика умеет перемещаться на большие расстояния. Пусть она и дальше думает, что это заслуга девятихвостого демонического лиса. В конце концов, она может кому-то рассказать о его умениях, а это нежелательно. Чем меньше враг знает о способностях Эрика, тем меньше шансов, что он победит. В конце концов, способности Джессики и Эрика и правда были похожи, просто Эрик был более дальнобойным. Да, с учетом всего потенциала способности Эрика, именно это слово лучше всего подходит для описания. О, он чертовски талантлив. Любой предмет, находящийся в его поле зрения, может быть отправлен куда угодно, даже в небытие. Конечно, все еще существует предел дальнобойности циркуляции пустоты, который связан с боевой мощью Эрика. Чем сильнее боевая мощь, тем больше его дальнобойность. Конечно, в темном мире нет проблемы в том, чтобы увидеть что угодно и где угодно. Эрик просматривает все свои территории, но в мире синей звезды, смотря на солнце, Эрик едва ли сможет телепортировать что-то туда, да и телепортировать само солнце куда-то в другое место у него не выйдет. Дистанция слишком велика. Кристина в оцепенении стояла перед Эриком. Как этот лорд смог так много всего сделать за несколько часов в темном мире? И тут, краем глаза она взглянула на маленького лисенка рядом с Эриком. Изначально она не обращала на него внимания. В конце концов, она видела этого слугу эпического уровня и раньше, но, когда она взглянула на нее сейчас, она просто не поверила своим глазам. Теперь она была совершенно ошарашена. Легендарный уровень, что здесь происходит? Еще 5 минут назад мы все смотрели рейтинг, и она там числилась, как слуга эпического уровня. А теперь она легендарна? Шок, невероятно, отрицание. Кристина просто не могла верить тому, что видела. Быть может, у нее были галлюцинации? Этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть. Как, легендарный уровень? Черт возьми, она действительно легенда. Кристина быстро переводила взгляд с Эрика на Джессику и обратно. Она пристально вглядывалась в милую маленькую девятихвостую демоническую лисицу перед ней. Ее глаза были полны обожания. Легендарный слуга, это. В учебниках почти нет информации о слугах этого уровня. Конечно, все знают о том, что слуги легендарного уровня существуют. Время от времени их встречают другие лорды в бою. Как правило, в последнем. Но такие слуги служат лордам 200-х уровней, настоящим суперлордам, почти небожителям. Уж простите за тавтологию, но легендарные слуги являются легендами. И теперь, живой слуга легендарного уровня просто появился перед ней. Как она может не волноваться? Впрочем, Эрик не винил ее. Он и сам не мог до конца поверить своему счастью. Впрочем, выпадать из реальности надолго было нельзя. У Кристины была цель. У тебя теперь есть слуга легендарного уровня. Значит, ты поднялся достаточно для того, чтобы выплатить мне мои кристаллы? Неважно, насколько могущественным слугой обзавелся Эрик. Это не ее юнит, а Эрика. Кристаллы же принадлежат ей, ей и только ей. Ее прекрасные глаза выжидающе смотрели на лорда теневого демона. В их глубине виднелась меркантильность. О, Кристине было очень хорошо. Она планировала получать кристаллы просто за сам факт своего существования. Впрочем, когда она задумалась над этим, ей стало неловко. Получается, она, содержанка, бах-бах-бах. Сердце Кристины забилось чаще, стоило ей лишь подумать об этом. Быть слугой Эрика выгодно, но ей так стыдно быть такой. Она же просто приживалка. Впрочем, Кристина поделилась с Эриком эффектом своего таланта, который и помог ему стать тем, кем он стал. Вероятно, именно ее энергетические кристаллы ускорили скорость развития Эрика. Теперь ты лорд 2-го уровня, верно? Это значит, что я должен выплатить тебе 20 000 энергетических кристаллов. Но тут такое дело. Я только что потратил все энергетические кристаллы. Как насчет того, чтобы мы сначала заключили деловое соглашение? Ладно. Кристина изумленно кивнула. Будто бы у нее был выбор. Глава 37. Мелким шрифтом. Кристина была шокирована. Как лорд перед ней умудрился потратить все заработанные кристаллы? В конце концов, это целое состояние. Ну, вот и все. Я отдам тебе обещанные 20 тысяч, но только после того, как мы активируем темную приманку. Эрик тут же подтвердил сделку с Кристиной. Он передал ей 3900 кристаллов. Для начала я даю тебе эту сумму. Сейчас ты всего лишь лорд 2-го уровня. Потрать 2900 на то, чтобы улучшить себя до 5-го уровня. Оставшуюся 1000 энергетических кристаллов потрать на темную приманку 3-го уровня. С учетом того, что 2900 ты и так тратишь на свое развитие, я остаюсь должен тебе еще 1700 энергетических кристаллов. Все верно. Эрик выжидающе смотрел на девушку перед собой. Кристине ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть. Она уже согласилась на эти условия. К счастью, условия казались адекватными. Кристина кивнула сама себе и побежала к своему ядру лорда в центре ее первоначальной территории. Это скорость. Девчонка бегает слишком медленно. У нее же длинные ноги. Почему она не использует их по прямому назначению? Эрик посмотрел на ее спину и покачал головой. В одно мгновение он перенесся к ней, а затем схватил Кристину за руку. Пространство вновь исказилось. Циркуляция пустоты была восхитительна. Так они добрались до ядра лорда Кристины всего за пару секунд. В конце концов, если бы Кристина бежала до ядра самостоятельно, то преодоление расстояния в 500 метров заняло бы у нее несколько минут. Все-таки сейчас она была лишь лордом 2-го уровня, а это значит, что ее физическая подготовка не сильно отличалась от обычного человека. Он просто не мог смотреть на то, как она еле плетется. «Спасибо». Девушка покраснела. Она впервые приблизилась так близко к Эрику. И эта телепортация была великолепной. «Продолжай». Эрик отпустил руку Кристины и выжидающе посмотрел на девушку. Ему нужны были кристаллы, а не это напускное кокетство. Но стоит признать, Кристина проделала неплохую работу. Девушка тоже спрятала свое ядро за стенами высокой башни. Войдя внутрь башни, Кристина приступила к улучшениям. Уровень 3, уровень 4, уровень 5. Стоп, какого черта? Я повысила уровень ядра лорда, значит, и мои выплаты должны соответствовать ему. Согласно договору, Эрик должен выплатить мне 50 000 энергетических кристаллов. Только сейчас до Кристины начало доходить. Этот человек, подло, обманул ее. Неудивительно, что он решил сначала оформить соглашение, а уже потом улучшать ее. Они обговорили сумму в 20 000 энергетических кристаллов, и именно ее она в итоге и получит, ведь они по сути заключили долговую расписку. И теперь, когда она достигла 5-го уровня, у Эрика нет причин платить Кристине больше оговоренной ранее суммы. «А-а-а, какой же ты хитрый сукин сын!» Утирая слезы и ненавидя себя за свою глупость, Кристина вышла к Эрику. «Что случилось?» Кажется, Эрика удивил срыв девушки. «Ты...» Частин пыталась сказать что-то еще, но рыдания не позволяли ей этого сделать. Девушка просто беззвучно шептала проклятие, обещая себе никогда больше не терять бдительности и не вестись на красивые глаза или сильное тело этого лорда. Неважно, у нее нет ресурсов на противостояние с ним. Вот твоя темная приманка 3-го уровня. Кристина протянула Эрику артефакт, желая, чтобы он быстрее убрался с ее территории. Только вот Эрик даже не думал брать ее. Темная приманка может быть использована лордом только один раз в день. Эта темная приманка 3-го уровня предназначена для тебя. Эрик ухмыльнулся девушке. Все-таки любые кристаллы, которые они заработают за оборону ее территории, он сможет забрать себе. Что, я должна активировать ее тут, на своей территории? Сейчас Кристина испытала настоящий шок. Если она использует темную приманку 3-го уровня на своей территории, то все темные существа будут атаковать не его ядро лорда, а ее. Она-то полагала, что эта приманка нужна Эрику. Она бы никогда не согласилась подвергать свое ядро такой опасности. Но она уже заключила договор. Неужели ей и правда придется использовать это? Да, так и есть. Эрик смотрел на Кристину со смесью разочарования и непонимания. Если бы я хотел активировать темную приманку, неужели ты думаешь, что я не смог бы купить ее сам? Но это темная приманка 3-го уровня. Несмотря на субординацию, Кристина уже просто не смогла сдерживать своих эмоций. На моей территории нет никаких зданий. Тут даже нет никаких оборонительных сооружений. Темная приманка 3-го уровня привлечет темных существ на 10-16 уровней выше, чем ядро территории. Сюда придут темные существа 15-21 уровней. Там будут летающие существа. Среди них будут монстры, способные атаковать мое ядро лорда с большого расстояния. С каждой сказанной фразой Кристина бледнела все сильнее и сильнее. Если раньше казалось, что Кристина впадала в истерику, все это меркло по сравнению с тем, что происходило сейчас. Ее лицо было похоже на оскал зверя. Девушка была в ярости. Эрик пытался использовать ее в качестве подопытного кролика. Да, темную приманку можно использовать лишь единожды, но речь идет об уровнях. Можно один раз активировать темную приманку 0, 1 и 2 уровня, а потом 3, 4 и 5. Итак, идя на увеличение, можно активировать бесконечное количество артефактов за сутки. Эрик еще не использовал темную приманку 3-го уровня у себя. Он просто не знал, сможет ли он справиться с ее мощью, поэтому решил воспользоваться территорией Кристины. Ее ядро ему было не жаль, и она даже не могла отступить. Он, ее лорд, а она уже согласилась на эту авантюру. Сможет ли она на своей нынешней почти пустой территории отбить атаки темных существ, привлеченных темной приманкой 3-го уровня? Обычно даже темные приманки 0-1 уровня использовались лишь после того, как лорды возводили минимальные защитные сооружения на своей территории. Городскую стену, сторожевую башню, рвы и окопы. А на ее территории не было ничего. Глава 38. Линия обороны. Даже если бы Эрик привел своих слуг на ее территорию, один легендарный слуга не может убить всех монстров во всех направлениях. Уровень темных существ слишком высок. Кто-то из них может проскользнуть мимо его слуг, и тогда ядру Кристины конец. Как раз в тот момент, когда Кристина была готова упасть на колени и молить Эрика не делать этого, силуэты, одетые в красное, появились со стороны территории Эрика. Это 30. Повелители демонов. Каждый демонический маг эквивалентен помощнику уровня военачальника 40-50 уровней. Правда, до их повышения и завоевания хотя бы одной звезды. Насколько могущественна такая армия, Эрик никогда не сомневался в своих силах. Он знал, что сможет отразить атаку темных существ. Более того, позже он хотел активировать еще и темную приманку 4-го уровня. Это шанс заработать энергетические кристаллы и боевые подвиги. А ему нужны и те, и другие. Лорд, легион демонических магов прибыл с докладом. Маленький лисенок Джессика с 30 демоническими магами быстро приблизилась к Эрику и расчувствовавшейся Кристине. Остановившись перед своим лордом, она с большим изяществом поклонилась ему. Кристина была заворожена этим милым созданием перед ней. Ей так и хотелось потрогать эти пушистые хвостики и эти милые ушки. Что же, тут нет оборонительных сооружений, но они нам и не понадобятся. У нас есть солдаты. Эрик кивнул на отряд магов. Оглядевшись вокруг, Эрик отметил про себя, что территория Кристины мало чем отличалась от его первоначальной территории. Это тоже была всего лишь равнина. Она расширилась на одну клетку в сторону Эрика. А это значит, что в квадрате, который пересекается с территорией Эрика, темные существа также будут появляться с трех из четырех возможных сторон. Конечно, им следует учитывать это при защите ее территории. Линия обороны составляет 4000 метров. В таком случае нам надо. Эрик на секунду замолчал и стал указывать пальцем в пространство вокруг себя, что-то подсчитывая в уме, расставить по одному демоническому магу на каждые 100 метров территории. Эрик попросил всех демонических магов установить линию обороны на расстоянии 125 метров от темного края. В этом случае 4 линии обороны представляют собой квадрат 750-750 метров. Максимальная дистанция атаки каждого демонического мага составляет 100 метров, что также является стандартным радиусом действия любого мага в темном мире. В этом формировании, неважно, откуда выходят темные существа, они в любом случае столкнутся со стеной из демонических магов, стоит им только ступить на территорию Кристины. Итак, имея в своем распоряжении 30 демонических магов, у Эрика просто нет необходимости звать на подмогу кого-то еще. Конечно, Эрик был вынужден вызвать королеву неба Аврору. Сейчас у нее был лишь 9 и краткий уровень, она пока не поднялась до 10 го, однако ее третий навык уже был разблокирован. Навык 3. Благословение королевы, взмах мечом, высвобождает благословение королевы, защищающее дружественных юнитов от любого урона в течение 2 секунд. Интервал применения 1200 секунд. Благословение королевы помогает юнитам избегать травмы и может быть использован раз в 20 минут. Можно сказать, что этот навык очень полезен, особенно сейчас. Очень маловероятно, что какое-то темное существо прорвется через линию обороны, но если это произойдет, королева неба Аврора будет там, чтобы защитить ядро лорда Кристины. Конечно, этот навык понадобится только в действительно экстренной ситуации, вероятность возникновения которой крайне мала. В целом, с навыком циркуляции пустоты, Эрик мог легко решить проблему. Циркуляции пустоты, пусть и используемой лишь один раз в секунду, достаточно, чтобы отразить атаки большинства темных существ с дальнего расстояния. Кроме того, Аврора одним своим присутствием на территории повышала регенерацию солдат-магов, а в некоторых случаях была способна увеличить их силу атаки. Пассивный талант королевы неба по достижению 9 го уровня тоже был значительно улучшен. Пассивный талант увеличивает на 50 пунктов защиту и на 50 пунктов скорость восстановления жизни всех союзников, находящихся на квадрате территории. Эффект будет расти по мере повышения уровня. Так, на 1-м уровне Аврора давала 10 дополнительных пунктов защиты и восстановления здоровья.